«Кет, кет», раздалось в коридоре, из-за закрытой двери, приглушенный, но вполне узнаваемый голос младшего брата. А спустя мгновение дверь распахнулась и в комнату вошел статный мужчина с чертами Талли. Единственный сын и наследник Хостера Талли, Эдмар Талли. «Что такое Эдмар?» — с удивлением спросила Кет, выныривая из своих печальных мыслей. «Пожалуй, единственное, что не дало ей скатиться в меланхолию, это родной реверенный младший брат, король», — коротко ответил тот. «Король уже въезжает во двор, пошли быстрее», — огорошил ее новостью глупый младший брат. «Опоздать на встречу короля, уму непостижимо. Почему ты говоришь об этом только сейчас?» Вскочив как молодая девица, хотя 39 лет для аристократов далеко не старость, сказывается наследственность, Кет побежала к воротам как есть, в простом домашнем платье, а не парадном, как полагается. Ее мама умерла более 20 лет назад, а так как Эдмар до сих пор не женат, то и встречать короля должна она, как леди замка, пусть и формальная. Дурак дозорный заснул, следуя примеру сестры, ответил тот, выпарю и вышвырну в чертовой матери, урода. На комментарий брата Кет не ответила, во-первых, были дела важнее, во-вторых, она была полностью с ним согласна. Король Роберт Баратион, первый этого имени и прочее. Реверен, король Роберт Баратион, будучи собой, каким-то чудом, при пути на север, смог доехать до самого Реверена. Он учел прошлый опыт, а так как с ним теперь в пути была Серсия, он решил немного скорректировать маршрут, а именно сделать крюк, благо королевский тракт это позволял. Так что выехав из королевской гавани в сторону Черноводной, а не Трезубца, они краем зацепили простор, остановившись на недельку в Хаммерхоле, оттуда доехали до Утеса, где Роберт побесил уже Тайвина, а оттуда до Реверена. Разумеется, по пути остановившись еще на недельку-другую в глубокой норе и золотом зубе, растягивая удовольствие. Видеть кислое лицо Серсии для Роберта было как бальзам на душу, а уж видеть нечто похожее на лице старого льва и подавно. Пусть тот и мастерски держал лицо, но слишком уж похожи были реакции и выражения лиц у отца и дочери, чтобы Роберт не заметил хотя бы их тень на лице Тайвина. А ведь была еще охота, и пиры по нескольку дней, и куча красоток каждую ночь, частенько даже по нескольку за раз. Роберт точно не знал числа своих бастардов, но подозревал, что за время пути их число увеличилось раза в два как минимум. В общем, король изволил уйти в загул, скорбя о смерти человека, что заменил ему отца, стремясь уйти от печали и грустных мыслей, в чем заметно преуспел. И вот, Реверен, главный замок речных земель, вотчина Талли. И Роберт с интересом ждал женщину, которая стала для него его аналогом Серси. И вот, она показалась из глубин замка вместе с братом. Хаем, а ничего так, и не скажешь, что она многодетная мать, и ей почти 40, думал Роберт, смотря на рыжеволосую, голубоглазую красавицу в самом соку. Интересно, нет, обидится, если я ее завалю? Про тот свой разговор с хранителем севера в зимнем он помнил, но тут немного иная ситуация. Там разговор шел о двух любимых им женщинах, что жили с ним в одной комнате и спали с ним каждую ночь в одной постели, а тут формальная жена, не особо и любимая. Даже Роберт, будучи тем еще собственником по натуре, не особо ревновал Серсию, прекрасно зная, что она, как и он, пускает к себе в постель разных смазливых мальчиков, пока ей хватает мозгов не беременеть от кого попало, после того как они уже годы не делили ложе, и держать все это в тайне, его это не волнует, главное, чтобы глаза не мозолило. Ну и вот, как бы судя по себе, Роберт понимал, что нет, будет не то чтобы против, но, лучше перед этим спрошу его, решил таки Роберт, не хватало еще из-за какой-то дырки ссориться с другом, легко решил Роберт, не особо заинтересованный в Кет. Ему было просто интересно трахнуть Талли и зрелую мамочку в одном лице, вот и все. Будучи королем, ему стоит только рукой махнуть, как целая очередь выстроится из желающих раздвинуть ноги перед монаршей особой, среди которых предостаточно красивых молодух. «Приветствуем, ваше величество, в нашем доме!» Встав на одно колено со всеми своими домочадцами, проговорил Эдмар Талли, заменяющий больного отца. «Да-да», — отмахнулся Роберт, — «вставай давай, дорога была длинная и уже хочется отскрести от себя всю эту пыль и наконец-то пожрать, учитывая, что даже белые плащи потускнели, а ведь те были из особого материала, очень плохо пачкающегося». Роберт сильно преуменьшил длину дороги. Некоторые алые плащи, сопровождающие короля и его свиту, заметно морщились и каждую минуту ерзали в седлах, желая хоть как-то облегчить свои мучения. Даже Роберт, славящийся своей выносливостью, немного подустал и чувствовал характерное онемение ниже спины. «Хорошо, пройдемте, я лично провожу вас в выделенные вам покои». Провел Эдмар рукой в сторону входа, после чего обернулся к сестре, тоже вставшей вслед за братом. «Кет, устроишь остальных?» – обратился тот. «Формальность по сути, ведь в отсутствие хозяйки старшая дочь рода берет хозяйство на себя. Раньше, когда Вестерос был разделен, лорд замка мог назначить главную служанку, что и выполняло бы все обязанности леди замка, чей статус для худородной был очень даже высок. А уж если оная служанка умудрялась проскочить в постель к своему господину и родить от него, то такие девушки частенько становились обладательницами собственных деревень, а их дети могли и рыцарский дом основать. Но с пришествием Таргариенов, что волей-неволей насаживали некоторые свои традиции, данная практика ушла, заменившись валерийской, пусть и немного искаженной. В Валерии, если жена умирала или более не могла исполнять свои обязанности и у супруга она была одной, тот мог взять в жены старшую дочь, чтобы та приняла бразды правления от матери. Этой подобные практики позволяли валерийцам сохранять ресурсы внутри семьи, а также быстро увеличивать число оной семьи, пусть внешние связи от этого и страдали. Но так как у всех кроме валерийцев магии не было, а следовательно от кровосмешения все страдали более чем серьезно, данная практика не прижилась, заменившись вот таким вот суррогатом. Хотя в последние годы лорды все чаще вспоминают былую традицию, просто назначая на место главной служанки своих фавориток. Некоторые и так это делали, а уж после волны слухов о двух любовницах хранителя Севера, что не только редкие красавицы, но и в хозяйстве ему помогают, данный метод стал модным. Лорды любили хвастаться друг перед другом всем, чем можно, победами, землями, богатствами, родовыми замками и женщинами. И раз уж один из них смог столь красиво щегольнуть на весь Вестерос, да еще и будучи высшим аристократом, то и другим не зазорно. Увы, Роберт в столь увлекательном соревновании поучаствовать не мог, Серсии можно было многое вменить, но свои обязанности леди Красного замка и королевы, та исполняла строго. Ох ха-ха, с блаженством слез с седла Роберт, потягиваясь и разминая затекший зад. Давненько, очень давненько, он не совершал подобных путешествий. «Ну, как у вас тут, все хорошо?» — начал Роберт пустой треп ни о чем. «Ну, не совсем ни о чем, знать ситуацию в регионах своих владений ему было и интересно, и полезно, но в столице у него был целый шкаф с отчетами об этой ситуации, который старательно наполняли и Бейлиш, и Варис, и Джон, пока был жив». На последней мысли улыбка короля немного потускнела, но он быстро вернул ей былой задор. За свою жизнь Роберт Баратион привык терять близких, и пусть это было все еще больно, но куда привычнее. Всяко легче, чем смерть отца и матери на твоих глазах, когда их корабль пожирает морская пучина. В тот день молодой Роберт Баратион проплакал весь день и всю ночь, попутно опустошая винный погреб штормового предела. Потом были потери на войне, когда он потерял много хороших друзей, затем смерть любимой, спустя годы смерть первенца, а теперь смерть Джона, того, кто воспитал его, любил его, заботился о нем, несмотря ни на что. Смерть второго отца. Речные земли процветают. Наша казна никогда не была столь богата, как сейчас. С энтузиазмом ответил Эдмар, не заметив тени скорби на лице своего короля. Несмотря на репутацию благородного, но глуповатого рыцаря, Эдмар был умен и имел прекрасное образование. Более того, был хорошим и опытным управленцем, ведь последние годы именно он правил Ривероном и речными землями, и видел, как торговля Севера, влекущая все больше торговцев в их края, наполняет золотом речные земли, через которые сплошным потоком идут торговцы со своими караванами. И пусть он понимал резоны отца ссориться со старками, репутация – дело важное, но будучи тем еще ходоком, Эдмар понимал и Эддарда Старка. Да и не сказать, что наличие любовницы другой у лордов что-то особенное и редкое, все-таки все браки в Вестеросе договорные, и о чувствах между женихом и невестой даже речи, как правило, не идет, за редким исключением. Иные благородные леди столь страшны, что наличие любовницы необходимо, просто чтобы не повеситься после исполнения супружеского долга. А потому он сестру хоть и поддерживал, но не понимал, как и отца, упускающего буквально золотые реки из рук, пока те же фри купаются в золоте, являясь главной наземной переправой на север. Репутация семьи, конечно, важна, но не тогда, когда своевольный вассал набирает силы и вполне может восстать в попытке свергнуть сюзерена. А то, что старый хорек может попытаться, у Эдмара не было никаких сомнений. Да и в глазах наследника Ривера Накет сама была виновата. Устроила истерику из-за какого-то бастарда, авторитетное мнение человека, уже имеющего нескольких, годами из-за него же пилила мужа. А потом и вовсе уехала и годами не показывалась в Винтерфилле, когда тому подарили двух красоток. Да не кто-то там, а король. От подобных подарков не отказываются. А потом удивляется, как это так ее променяли на других. Ну, появилось у него две любовницы. И что, Эдмар вовсе планировал сделать себе небольшой гарем в последнее время. Дела речных земель отнимали все больше времени и все чаще требовали оставаться в замке, а не мотаться по деревням и Вестеросу, ища приключений на пятую точку и портя деревенских девок. И Эдмар даже не сам это придумал, а просто подсмотрел идею у некоторых лордов, собирающих подобные цветники уже себе. Некоторые деревни, что расположены рядом с замками лордов, и вовсе наполнены исключительно бастардами и их потомками. На том же драконьем камне чуть ли не все обитатели из худородных имеют фиолетовые глаза и серебряные волосы, обязательно имея где-то в свой родословный Таргариена, и брали любовниц те оттуда же, не задумываясь, что вполне возможно вот эта худородная является твоей теткой или племянницей. Своими планами Эдмар поделился и с королем, когда закончил рассказ о делах в речных землях, на что получил раскатистый смех и одобрительное похлопывание по плечу. А вот Серсия, шедшая чуть позади мужа, как и подобает по этикету, в неудовольствии поджала губы, в очередной раз убеждаясь в правильности своих выводов и поступков. Роберт же подумал, что неплохо бы было организовать что-то подобное и себе. Девочки мизинца, конечно, чудо как хороши и умелы, но каждый раз ждать, пока те доберутся до дворца, было не очень удобно, да и не всегда они ему нравились. Плюс он так и не купил себе любовницу в Эссосе, как хотел, замотался с перестройкой столицы, а потом и забыл, увлеченный организацией очередного турнира и охотой. «Вот ваши покои, ваше величество, ваше высочество», — указал Эдмар на две двери в хозяйском крыле замка. Серсия тут же скривилась, предвкушая, как будет слушать стоны очередной шалавы Роберта за стеной, а Роберт улыбнулся, тоже представив это. Злить Серсию он любил, особенно в последние годы, когда и без того склочный и эгоистичный характер жены стал еще хуже, хотя, казалось бы, куда хуже. Есть другие, желательно подальше. Не утерпела Серсия, сорвав образ идеальной жены. Явно удивился подобной просьбе Эдмар. Есть в северном крыле, но я не уверен, что они удовлетворят кого-то вашего статуса. После секундной заминки ответил Эдмар. Риверон небольшой замок, в нем не очень много спален. Словно извиняясь, объяснил ситуацию Эдмар. Ничего страшного, мне устроит. Величественно махнула ручкой Серсия, легко опуская неподобающие королеве апартаменты. Обрадованная, что не придется слушать стоны очередной шлюхи и пыхтения ее муженька. Хорошо, тогда я вас провожу. Охотно кивнул наследник Талли, провожая скрывшегося за дверью короля. Тот хотел вздремнуть перед пиром, ведь на ночь у него другие планы. Чуть позже. Серсия, сойдет. Критическим взглядом осмотрев предложенную комнату, ответила Серсия. Да, та была раза в два меньше предложенной, и не так богато обставлена, да и кровать меньше, но все эти недостатки затмевала обещанная ночью тишина. Несите мои вещи сюда. Обратилась она к своим фрейлинам, сама отправившись на поиски Джимми. Отдаленная от всех комната, в не особо обитаемом крыле замка, подальше от остальной свиты, тем, кому хватило места и не нужно ютиться на улице в палатках, Риверон и вправду оказался небольшим замком, идеальное место, чтобы хорошо скрасить вечер под охраной Джимми и хоть немного выправить свое настроение. Серсия всеми правдами и неправдами пыталась отвертеться от этой поездки. Перспектива месяц трястись в карете ее не прельщала от слова совсем, как и походная кухня, и отсутствие любимых ванн с маслами, и необходимость ходить в лес по нужде как какое-то животное. И пусть с последним помогла особая диета, благодаря которой ей нужно по большому всего раз в неделю, но даже раз в неделю в лесу или еще хуже в поле это слишком для нее, а уж со всем остальным и вовсе за гранью добра и зла. Но Роберт смог переплюнуть сам себя, растянув их путь в 2,5 раза, ведь она так долго не была дома и не видела утес Костерли. Сволочь. Нет, Серсия понимала причины взять ее и их детей с собой, Роберт пусть и пьяное и похотливое животное, но не идиот, и он прекрасно понимает сложившуюся ситуацию. Кто бы что ни говорил, но его жизнь — единственная вещь, что заставляет Ланнистеров делить власть с Баратионами, и стоит ему умереть, как все, трон принадлежит и вам, а десница и настоящий правитель вновь старый лев. А так как Роберт не знает Тейвина Ланнистера достаточно хорошо, то исходит из худшего, когда старый лев попытается убить его в пути. В прошлый раз он этого не опасался, все-таки тогда еще был жив старый сокол, что годы занимал пост десницы и ставший за это время вровень с Тейвином. Да и ситуация тогда в стране была иная, тот же Запад шел на сближение с Севером и до заключения союза не стал бы что-то делать, а теперь, когда он и союз был спущен в выгребную яму, Ланнистерам ничего не мешает попробовать. Вот Роберт и взял с собой Серсию и детей, прикрываясь ими, ведь старый лев не будет ставить их жизни под угрозу. При мысли о своем былом промахе Серсия скривилась, а фрейлина, что видела это, побелела. Когда королева не в духе, она может страшно наказать. Не до смерти и даже не до становления калекой, но приятного все равно мало. Но королеве-матери было без разницы мнение фрейлины, в отличие от былого провала, из-за которого этот уродец по имени Тирион теперь на постоянной основе присутствует в ее жизни. Ее отец воистину гений в плане наказаний, худшего наказания она и представить не могла. Каждый день видеть убийцу матери, что ведет себя точно, как Роберт, разве что пьет меньше, это та еще моральная пытка. Если говорить откровенно, Серсия последние годы все больше и больше копила в себе эмоции, которые кое-как выплескивала ночью на Джейме в виде страсти, и в пристрастии к алкоголю, выпивая в течение всего дня, хотя и не позволяя себе напиться до скотского состояния, как Роберт. Но этого было откровенно мало, и срыв все приближался, а эта дурацкая поездка сделала его совсем близко. Джимми, найдя цель своих поисков, окликнула она своего брата-близнеца. Тот следил за выгрузкой вещей и располагал часть алых плащей, которым нашлось место. «Пойдем со мной». Плевать на все, если она срочно не скинет стресс, она прямо на пиру выцарапает Роберту глаза, а по пути сюда она видела очень удобный и неприметный закуток, а пока они закончат, слуги принесут их вещи, после чего пирой можно будет продолжить ночью. Быстрее, не подразумевающим возражений тоном сказал Серсия, хватая брата за руку и таща того на прицепе, словно тот был невысоким воином под 100 кило, а с доспехами так и вовсе прилично за 100, а хрупкой девицей чуть за 40. Серсия даже удивилась, но потом кое-что вспомнила и продолжила путь. Ноктюрнал, Обливион, домен обладательницы самых прелестных ножек. Слушай, я все понимаю, профессиональные интересы и здравая паранойя, это я целиком поддерживаю и одобряю, но даже по моим меркам это немного слишком, сказала повелительница ночи усталым измученным голосом человека, который уже не рад, что находиться здесь. А ведь как все хорошо начиналось, она забрала Довакина из Савнгарда, попутно устроив мелкую пакость Шору, привела оного к себе, все объяснила и показала, пояснила про ситуацию в мире, где сейчас обретается Джон и как тот там устроился, создала нужный ритуальный круг перерождения, сделала целый комплекс мер по защите пути души из ее царства в иной мир, все разжевала, хотя последнее сильно преувеличено. Довакин, будучи порождением Евгеники потомственных магов из Хайрока и являющийся сильнейшим магом из ныне живущих даже без своей божественности и души дракона, буквально поглощал знания, схватывая все на лету из первого раза, и показала. И вот в двух последних пунктах она и ошиблась, душа мага и ученого загорелись идеей, из-за которой ее милое, тихое и спокойное царство вот уже который месяц содрогается от взрывов, Бульмана и прочих прелестей неудачных экспериментов. Ноктюрнал даже стала понимать Шора, который выпроваживал куда подальше неспокойные души, отправляя их в иные миры, чтобы те Савнгард не порушили. Учитывая, что где-то четверть вечной тени она уже отстраивала МДА, почти все, раздался глухой, приглушаемый шлемом, голос. Даже перейдя на духовное состояние, необходимый пункт для перерождения, Довакин оставался верен себе и никогда не снимал доспехи. Эх, устало вдохнула Ноктюрнал. Она уже была не особо рада, что все это затеяла. Если Джон был классическим нордом в квадрате, которого было легко понять, все клановые норды ставили на первое место семью, потом клан, а потом Скайрим, пусть это и не особо позволяло его контролировать, одна выходка со сдачей в плен чего стоит, но ей хотя бы понятны его мотивы, и она может подготовиться ко всякому, то Довакин — это уже другой разговор. Если Джон хоть и уверенно, но только идет по пути божественности, то Довакин давно стал боженькой, сожрав через ритуал Алдуина и сотни драконов до этого. Ноктюрнал видела остатки той пентаграммы в Савнгарде, благодаря которой персона перед ней съела натурального бога, и даже у нее голова заболела в попытках понять, как это должно работать, а это физически невозможно. Ну что поделать, императрица теней была далека от магии, что не входит в ее сферу влияния, в отличие от Двакина. Пожалуй, в магии больше драконорожденного понимает только Магнус. И именно такая персона, поглотившая бога разрушения, немного безумная и вспыльчивая, способная одним жестом уничтожить город, что-то делает с ее ритуалом перерождения, меняя и коверкая тот, в ее царстве. От ее милого домика хоть что-то останется, если рванет, как и говорилось ранее, Ноктюрнал уже не особо рада своей затее. Да, перспектива стать полноценной богиней, а то и верховной, манила, как и желание утереть носы этим зазнайкам Аэдра. Но потраченных нервов было жалко, а уж моральная усталость по присмотру за одним шебутным нордом и опасения остаться в очередной раз бездомной были тем еще моральным испытанием. «Готово», — раздался голос. Вынырнув из своих мыслей, Ноктюрнал посмотрела на то, что когда-то было ее ритуалом перерождения, и собрала глаза в кучку. Тряхнув головой и решив, что в этом можно будет покопаться и после ритуала, она подняла глаза на своего задержавшегося гостя. «Начинаем, угу», — встав в центр, ответила фигура. «Тебе осталось лишь вбить координаты нового вместилища и запитать круг ритуала, а дальше он все сделает сам». Пусть лицо ее собеседника и скрывало забрало шлема, но лишь по одним только глазам было видно энтузиазм и предвкушение от предстоящего. Именно с большой буквы. «Хорошо, тогда приступаем». Более не дожидаясь слов, вдруг передумает, начало Ноктюрнал, быстро вбив координаты тайника, где проживает специально подготовленная для драконорожденного оболочка. Времени подготовить ту было в избытке, как и запрятать, чтобы тело точно дождалось свою новую душу. И вот, координаты вбиты, ритуал запитан и идет полным ходом, душа почти скрылась в воронке перехода, как внезапно Ноктюрнал что-то дернуло перепроверить координаты. Проверила, перепроверила, побледнела, посмотрела, куда они ведут, побелела, осознав, что душа уже ушла и в течение нескольких месяцев окончательно развернется в теле. Услышала тихий мужской смех, полный ехидства. «Шор, чтобы тебя!» Не нужно было так шутить над этим бессердечным засранцем, но она не удержалась. А в итоге тот тоже пошутил в ответ. Да так, что когда Двакин увидит и осознает, в какой тушке оказался, ей мало не покажется. И то, что тут постарался Шор Двакина волновать, не будет совершенно, ведь это она проводила ритуал. Это в ее домене он шел, это она все организовала. Ноктюрнала смотрела вечнотень. Интересно, тут что-то целым останется, когда злой Двакин обустроится, решит проблемы с проводимостью, если вообще будет решать, а не спалит тело к Сетису, чтобы быстрее разобраться с шутницей, и вернется разбираться. Шор, Савнгард, чуть позже. Шор развалился на своем троне и пил мед из своего любимого кубка, напевая незамысловатый мотивчик. На его лице красовалась довольная пакостная улыбка. Месть сладка. Тирион Ланнистера. Перешеек. Уф-эф-эф. Сыто отдуваясь, честно себе признавая, что тот пирог был лишним, Тирион поудобнее устроился в седле и продолжил путь. Близнецы остались позади, и вот они вступили на перешеек, место, где сложили головы сотни тысяч, если не миллионы, воинов андалов, обломав зубы об главную крепость севера и первых людей, в очередной раз доказывая, что он самый сообразительный из нынешнего поколения Ланнистеров. Тирион не поехал вместе с королем, сославшись на дела в королевской гавани и пообещав любимой сестренке догнать их в пути, прекрасно представляя себе, что значит путешествовать с Робертом Баратионом. И пока Серсия и прочие свитские глотали пыль, Тирион нежился в нежных ручках своих любовниц в королевской гавани, а когда пришло время, просто нанял корабль и спокойно доплыл до близнецов, где и прождал венценосных супругов. Более того, лорд Фрей был столь любезен, что выделил одни из лучших покоев в своем замке, а также подложил под него одну из своих дочерей, чуть ли не прямо говоря, что та и статусом наложницы будет довольна. И предложение было более чем заманчивым. Бастардка лорда Фрия была более чем красива, образована и знала свое место, прекрасная комбинация, чтобы и последний праведник задумался, что уж тут говорить о человеке с прозвищем Бес. И как итог, лорд Фрей пристроил еще одну свою дочь, а Тирион заглянет в близнецы на обратном пути, забрать столь любопытную особу. «А здесь у нас пират из сестер», — отвлек Тириона от интереснейших мыслей о еде и бабах голос их сопровождающего. Джон Старк оказался предусмотрительным малым и выделил целую сотню своих лучших бронированных всадников им в сопровождение, Под личным командованием Рамси Сноу черные руки. Данный индивид тут же нашел общий язык с Джоффри. Мелкий монстр с огромным удовольствием слушал истории о том, как бастард Болтонов резал врагов, развешивал их органы по деревьям и насаживал головы на колья. Вот и сейчас Рамси проводил экскурсию, указывая, где какие головы насажены и за что. С его слов, небольшой лесок кольев где-то под 500 появился из-за попыток пиратов устроить тайную бухту на их земле. Бухта была небольшой, но более-менее приличный состав с несколькими кораблями разместить можно было, как и организовать целую серию рейдов сразу в десятки мест, но нашли их раньше, подождали, пока те накопится, после чего ночью вырезали всех за раз. Около половины голов пришлось оставить, нас и так было меньше, чем этого сброда, и каждый чуть ли не мешок с головами тащил. «А почему вы не вернулись?» — раздался вопрос уважительным и почтительным тоном. Тирион в очередной раз подумал, что ему послышалось. Джоффри, который говорит уважительно, уже само по себе редкое явление. А уж Джоффри, который говорит со всем почтением и явным восхищением в голосе, и вовсе что-то невозможное. И сколько бы раз Тирион это не слышал, каждый раз не мог поверить. «За остальными головами», — уточнил Джоффри, с восторгом поглядывая на колья с черепами или просто подгнившими головами, смотря как вороны поработали. Так они к тому времени или сгнили, или животные растащили. Лениво пожал плечами Рамси. А еще милорда Рамси ждало куда более увлекательное приключение. Весело вклинился в разговор командира глухой из-за шлема голос едущего рядом всадника. Тирион посмотрел на смельчака, даже не понимающего, чем рискует, но заметил сложный взгляд брата, что всю дорогу был непривычно молчалив. Джимми Ланнистер со смешанными чувствами разглядывал присланную им в сопровождении сотню всадников уже который час, совершенно не замечая окружающего мира. И Тирион мог его понять, ведь все как один были за 2 метра ростом, закованные в высококачественные латы, восседали на гигантских лошадях, ничем не уступающих тяжеловозам Торли, которые еще и в доспехи обрядили. Тирион был далек от военных дел, но даже ему хватало знания, чтобы понять, сопровождающая их сотня стоит минимум 1500 рыцарей. Огромная сила по меркам любого из королевств. А со слов того же Рамси он командует куда большим числом. Точного числа Тирион вызнать не смог, Джоффри завладел всем вниманием черных рук, но с обмолвок выходило, что где-то 1000, хотя может быть и больше. Хотя и 1000 многовато, особенно в подобном месте, как перешеек. Да, здесь конница не может маневрировать, но тяжелым рыцарям это, как правило, если и требуется, то только в разрезе нанесения удара. А 1000 подобных всадников, если остальные 900 хотя бы отдаленно будут напоминать этих, способны опрокинуть армию в подобном месте, как перешеек. А ведь Тирион, отслеживающий новости и слухи с севера, знал, ров Киелин уже несколько лет как достроили и крепость защищают тяжелые пехотинцы с копьями и щитами, а также тяжелыми арбалетами, что с расстояния в 300 метров латный доспех на вылет пробивают. Тирион немного нервничал по этому поводу, ведь какой смысл отстраивать и так защищать в сути своей бесполезную крепость? Она была нужна до объединения 7 королевств. Теперь же, когда войны между регионами запрещены королевским миром, она нужна только как пограничная застава, собирать деньги с приезжих торговцев. Но для этого вполне хватало и прошлых развалин, а тут Тирион не видел конечного результата, но даже то, что было во время их прошлого визита на север, выглядело многообещающе. И тут 2 варианта, либо Старки что-то задумали, и для этого они должны быть уверены в безопасности своих земель, либо Старки знают что-то, чего не знает сам Тирион, далеко не последний человек в королевской гавани по осведомленности. И бесу это не нравилось. Он был безмерно благодарен Старкам за свою новую жизнь, но выбирая между семьей и ними, он пусть и с тяжестью на сердце, но без промедлений выберет семью, которая вполне может стать заметно меньше, если все выльется в военный конфликт, хотя от того же Джоффри Тирион был бы не против избавиться. «Заткнись, Дрой!» — воскликнул Рамси, подъехал к говоруну и с силой ударил тому кулаком по шлему. Раздался звон металла, а все воины, в том числе и Роберт, поморщились. Каждый из них хоть раз, но получал по голове в битве, и пусть шлем спасал, но ощущения от этого более приятными не становились. Ноющие зубы, звон в ушах и головная боль с тошнотой были тем еще сочетанием. «Еще раз подобное повторится, заставлю языком конюшни убирать». «Понял». «Так точно». На удивление бодро, словно и не получал по голове железной рукой, так-то и бонитовой, но от этого только хуже, ответил названный дроем и от греха подальше поменялся с товарищем, ехавшим в конце построения. Рамси же вернулся к принцу, извинившись за подчиненного и его излишне длинный язык. Джоффри предложил он и язык отрезать, Рамси пообещал подумать, но уточнил, что данный орган единственный недостаток дроя, а так он его лучший воин и командир, потому и позволяет себе подобные взбрык, которые даже в либеральной среде кавалерии чересчур. «А что за более интересное дело?» – спросил Джоффри, надеясь услышать что-то еще более увлекательное и кровавое, чем было. Но был разочарован, дрой говорил о супруге знаменитого бастарда, а подобное Джоффри не особо нравилось, и он предпочел продолжить прерванный разговор. «Кстати, построились всадники так, чтобы защищать короля и его семью», с высокой колокольни наплевав на королевскую свиту и увязавшихся попутно нахлебников и подлиз, даже не подумав ослаблять защиту монаршей четы ради них, чем вызвали немалое возмущение среди этого благородного сброда. Ведь как так, их сиятельные персоны посмели проигнорировать. Парочка особо непонятливых в данный момент потирала ребра и собирала зубы. Крутой нрав северные всадники показали моментально, как и достаточно своеобразный образ мыслей. Если с теми же алыми плащами и явными воинами в свите они общались вполне уважительно, как с равными, то с обладателями чрезмерно изнеженных черт или чересчур круглых габаритов говорили едва ли не через губу, явно давая понять, что срать они хотели на вереницу благородных предков за твоей спиной. Не владеешь мечом и не можешь постоять за себя с оружием в руках, значит, твоя жизнь ничего не стоит, и ты стоишь ниже, и называть себя лордом ты не имеешь права. Сир Баристан и все, кто был знаком с нравами северян, на это только посмеивались и смотрели на новичков с пониманием, а вот он и новички разделились. Те, кто озаботился обучением воинским делам, были приятно удивлены их отношением, как и почтением, что проявляли к предкам достойного потомка, пожалуй, одни из лучших всадников Вестероса. А вот представители новой аристократии осознали, что между этими двухметровыми головорезами и их тушками стоят только алые плащи и авторитет короны. Единственное, сир Баристан удивился, насколько четко подобное пренебрежение проступает у данных всадников. Обычно оно менее заметно у северян, а тут прям на показ. Подобный комментарий заставил мозг Тириона вспомнить доклады, что ему время от времени пересылал отец, в том числе о все более растущем национализме северян и их нетерпимости к южанам. Даже Мандерли, единственный северный дом, поклоняющийся семерым, отрекся от тех, приняв веру в старых богов, то ли переживая, что их могут не так понять, то ли и в самом деле став считать себя полноценными северянами. Тирион считал, что это связано с головокружительным подъемом севера в последние годы и не лучшим опытом общения северян с южанами, также последних лет. Ведь если выбросить всю мишуру и мелкие детали, что по итогу видел север от юга, откровенно поганая смерть прошлого хранителя севера и его наследника, изнасилованная принцесса, постоянные налеты, чуть ли не война с островами, а теперь и постоянные пакости от запада и игнорирование от простора. Единственное, что заставляет северян более-менее относиться ко всем иностранцам не с враждебностью, а с покровительственным презрением, это торговля, буквально обогатившая и преобразившая регион. Но даже так, Тирион понимал, ситуация с северянами взрывоопасная и терпение тех на пределе. Еще один подобный инцидент, и против его зачинщиков станет весь север как один, сделав воплощением всех проблем, что доставляют иностранцы. С другой стороны, подобный жест, как Эддарда Старк в должности десницы короля, это нехилый такой бонус и поощрение, буквально кричащие о том, что Роберт Баратион их ценит даже больше, чем старого льва, живую легенду Вестероса, которого опасливо уважают даже на севере, пусть и не столь сильно, как в других регионах. А там, Тейвин Ланнистер, будучи десницей короля, смог вытянуть свои земли из пучины хаоса и экономической разрухи, куда ее вогнал его папаша-идиот, да не просто вытянуть, а сделать сильнейшим королевством во всем Вестеросе. Реформы, законы и решения, принятые Тейвином во времена его величайшей власти, и по сей день позволяют Западу сохранять свои позиции. И что самое удивительное, все они были приняты без вреда для Железного Трона и Вестероса, в очередной раз показывая недюжинный ум Тейвина. Или тот же Джон Арин, который за время занимаемой им должности также смог поднять свою долину до такой степени, что далеко не богатый регион дышит в затылок Западу и простору. Все понимают, если десница из твоей страны, то это гарантированный подъем и рост твоего королевства. Один из механизмов, созданных Эйгоном Завоевателем, что который век позволяет держать Вестерос единым. А уж если хранитель севера, глава региона, который и так стремительно растет и крепнет, займет пост десницы, подобный жест оценит все северяне, что хоть немного смыслит в политике. Перешеек. Все те же, но уже на подступах к рву Килин. Будь все проклято. Тихим шепотом, полным подсердечной ненависти, сказал Тирион Ланнистер, сын великого Тайвина, член великого дома и прочее, в очередной раз убивая захотевшего закусить им комара. Перешеек был большим, превосходя по площади те же железные острова даже с учетом морей между островами, занимая где-то половину от тех же речных земель. И тот же путь от близнецов до рва Киелин пехота может пройти от 17 до 20 с лишним дней, в зависимости от выучки. Вроде и немного, да вот только стоит учитывать, что даже лучшая пехота будет идти от Королевской гавани до того же Винтерфилла 3 месяца. Лучшая. И пусть караван короля, это не армия, и он движется заметно быстрее, банально за счет того, что дороги не превращатся в месиво и не нужно подолгу устроить и собирать лагерь, да и количество коней на человека сказывается, но даже так 10 дней пути по столь прекрасной местности, влажной, полной мошкары и прочего гнуса, это слишком. Тирион уже на 3-й день был готов осыпать золотом того, кто бы дал ему сетку от насекомых, чтобы перекрыть вход в палатку и наконец-то нормально поспать. Но, увы, более-менее отдохнуть от мошкары можно было только в пути, да и то где-то в центре колонны, так как потные обряженные в доспехи мужики из охранения были куда более притягательной целью для комарья и прочей гнуси, чем один непримечательный бывший карлик в центре. Правда, Амбри тут стояла ух, но не человеку, привыкшему к былому запаху Королевской гавани, жаловаться на вонь. Так что Тирион спокойно ехал себе, почитывал книжки, прокручивал в голове посетившие его за время поездки мысли и стоически боролся со сном. В отличие от Джимми, что время от времени спал прямо в седле, он, как выяснилось, столь необходимым и полезным навыком не обладал. Один раз попробовал, так бока до сих пор болят, как выяснилось, падать с лошади очень больно. Но у всех свои методы, опытный воин может спать в любом положении и ситуации. А вот книжный червь, как Тирион, может читать и забывать о сне и еде в любой ситуации и положении. В данный момент он читал «Древняя история Вестероса» за авторством Джона Старка. Интереснейшее чтиво, да еще и написанное интересным и приятным слогом, с минимумом терминов, с максимумом примеров. Его знакомый бывший бастард явно знал, как увлечь читателя. И даже упоминание магии иных рас как чего-то реального и само собой разумеющегося не смутило Тириона. Ведь после своего исцеления тот вполне серьезно относился ко всему мистическому, перешерстив всю замковую библиотеку и выписав несколько копий книг и цитадели. Учитывая, что и там в свое время отметились Таргариены, представители единственного в истории магократического государства, чтива нашлось более чем достаточно, пусть в большинстве своем это была или голая теория, или полностью бесполезная без дракона и нужной родословной практика. Впрочем, для общего представления о возможностях магии этого хватило. В данный же момент Тирион читал о детях леса и их создательнице Кинарет, ее постулатах и истории. Конкретизированный образ старых богов, которые по этой книжке выходят кем-то вроде ее посланников, получался интересным и даже понятным, а уж предложение просить благословения детей в первые дни их жизни в Богорощах и вовсе звучало заманчиво. Хотя бы потому, что одна из выкупленных им девушек красуется пока пусть и маленьким, но уже заметно округлившимся животиком. Так и ехали. Джоффри выпытывал из Рамси или его людей кровавые подробности, иногда прося повторить отдельные по нескольку раз. Роберт, как всегда, пил и жрал. Серсия не вылезала из кареты с младшими детьми, а они с Джимми ехали бок о бок, изредка переговариваясь, когда тот не кемарил и не был в охранении, пока тот кое-что не увидел. «Великие боги!» Восхищенно-пораженно выдохнул знакомый голос брата над его головой. Пусть Тирион и перестал быть карликом, но ростом он был все еще скромен и сильно не дотягивал до статей старшего брата. Оторвав же глаза от книги и проследив за взглядом Джимми, Тирион разинул рот. Он, конечно, читал Орвеки и Лин из прошлого, но он и подумать не мог, что его отстроят и даже улучшат. 20 толстых и высоких башен из черного камня, с вершин которых выглядывают баллисты, выполненные полностью из металла. Стены в 30 метров, построенные из блоков черного базальта размером с сельский домик, а из-за нее выглядывает огромная башня, если Тирион не ошибается, построенная из белого гранита, из которой выступали 20 треугольнообразных выступов большой площади, на каждом из которых стояло еще по две баллистые требушеты, также выполненные из металла. Про подвесной мост из странного черного железа с решетками, под которым пролегает быстротек ручья и даже на вид глубокая река, и вовсе говорить не хотелось. Как это вообще можно захватить? Мысль, полное удивление, пронеслась в голове самого умного из молодых ланнистеров, пока глупое тело выпучило глаза и раскрыло рот. Будучи очень образованным человеком, превосходя в знаниях иного мейстера, Тирион кое-что понимал и в фортификации в частности, и в строительстве в целом. В свое время ему поручили прокладку новой канализационной системы утеса Костерли, к чему тот подошел со всей ответственностью и педантичностью, а потому неплохо разбирался в данной теме, и понимал, что подобное строительство – это верх архитектурного чуда, крепость, которую невозможно захватить, подобно утесу Костерли, штормовому пределу или орлиному гнезду. А ведь Тирион еще не знал про подземные уровни, буквально забитые под завязку продовольствием и снаряжением для целой армии, а также магии, что будет поддерживать защитников крепости, придавая тем силы и храбрости. Более-менее придя в себя, Тирион осмотрелся. Не он один оказался впечатлен подобной картиной, лишь Рамси и его всадники понимающе ухмылялись. А тем временем они приближались к воротам замка. Джон Старк, встреча короля, то еще событие и испытание как для самого лорда, так и для его кошелька с прислугой. А уже если этот король Роберт Баратион, любитель перов и обладатель внушительной свиты, то и подавно. Хотя, Джон не собирался располагать у себя нахлебников и прочий сброд, ограничившись лишь предоставлением спален наиболее влиятельным аристократов и просто симпатичным ему лицами. Конечно, это вызовет ропот недовольных, но ему было откровенно плевать. Он и раньше не особо обращал внимания на подобных индивидов, а теперь ему и положение позволяет, и репутация. Сам Джон, вместе с женой и сыном, в окружении своей домашней гвардии легионеров, стоял у входа в донжон, смотря как в ворота крепости потихоньку вкатывается королевская делегация. Даже с тем монстром, который вез королеву с младшими детьми, проблем не возникло. Ворота строились с учетом потребностей защитников, в том числе быстрого прохода крупного количества солдат во внутренний двор. Маленькие ворота, конечно, проще оборонять, если нападающие все-таки каким-то чудом смогут опустить мост и поднять решетку, но как раз для предотвращения подобного сценария и решетка, и подъемный мост с цепями были выкованы из эбонита лично Джоном, при применении всего его мастерства и сил. Если же враг и тогда сможет их преодолеть, ну, проломить стены, тому явно труда не составит, и размер ворот уже не будет иметь значения. А он потолстел, невольно отметил Джон, смотря на короля. Тот и раньше худышкой не был, а уж теперь и подавно. Сильно потолстел, дополнил Джон, разглядев под густой бородой три подбородка. Заряда, что Роберт Баратион получил на свадьбе своей дочери, надолго не хватило. Да, он смог наконец-то перестроить столицу, избавив ту от вони, смог привести в надлежащий вид золотых плащей и более-менее убрать трущобы. Ну а потом былой запал все остывал и остывал, пока Роберт не вернулся к обычному меланхоличному прозябанию и попытками победить его пьянками, пирами, турнирами с охотой и доступными женщинами, что быстро вернуло ему потраченные на севере килограммы. А после смерти Джона Аррена он еще больше набрал, даже долгий путь на север тут не сильно помог, потраченные калории король компенсировал дополнительными порциями. Мил, Джон, слезший с коня, широко расставивший руки и идущий к ним быстрым шагом, прокричал на весь двор Роберт Баратион. За ним попытались проскользнуть и члены свиты, но им быстро загородили дорогу защитники, отдельный отряд в 1000 человек, состоящий исключительно из ветеранов, что на постоянной основе защищает ров Киллин. Лучшие доспехи, лучшие оружие, лучшие подготовка и амулеты. Отец, улыбнулась тому Миленда, а ты поправился, тыкнув в живот короля, заметила Мил, совершенно не боясь монаршего гнева. Ха-ха-ха-ха-ха, тут же подтвердил свой нрав Роберт Баратион, громко и заразительно рассмеявшись. Есть такое, тепло улыбаясь и обнимая дочь, ответил Роберт, проявляя удивительную осторожность, ведь на руках та держала Элофа. А это, я так понимаю, мой внук, с интересом разглядывая лицо малыша, чьи голубые глаза смотрели в такие же голубые, спросил Роберт. «Позвольте вас представить», с нарочито высокопарным тоном и карикатурно одухотворенным выражением лица продолжила Мил. «Ваше Величество, это ваш внук, Алаф Старк», провела она рукой от Роберта к сыну. «Алаф, а это твой монарший дедушка», повторила она свой жест, поднося Алафа к лицу его деда, впрочем, не удержав таки лица и тут же умиленно улыбнувшись, Ветелов состроил серьезную мордашку и с прищуром разглядывал Роберта. «Тя», — веско постановил будущий владыка неприступной крепости, со все такой же серьезно мордашкой положив свою ладошку на нос короля. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Особенно сильно рассмеялся Роберт от данного действа, не в силах сдержать улыбку, от которой болят щеки, да и не пытаясь. А тем временем к королю и хозяевам замка подходила королева с детьми, в сопровождении своих братьев и пса. И сказать, что ей данная сцена не понравилась, значит ничего не сказать. Да и сами дети смотрели на такое проявление теплых чувств со стороны отца с неприкрытой завистью. А вот мужчины в данной компании, представленные Джейми и Тирионом, просто мотали головами, осматривая столь впечатляющее сооружение изнутри, заодно подмечая защитников оной. «Чем-то похоже на штормовой предел», — решил Тирион. «Только больше, переделанный под перешейкой и улучшенный современными средствами». При последней мысли Тирион смотрел на баллисты, а тем временем слово за слово и Роберт прошел внутрь с Джоном и Мил, также туда пропустили королеву с детьми, королевских гвардейцев в лице Джимми. Сир Баристан остался следить за разгрузкой каравана и размещением людей, и Тирион. Остальных Малик, лично возглавивший почетный караул, разворачивал ставить палатки, благо внутренний двор рва был более чем достаточен по площади для подобного. Да что там, тут бы и небольшая армия поместилась, или крупный городок. Аристократы, в какой раз ущемленные в своих правах, уже открыто высказывались о северных варварах и их тупых традициях, но защитники не реагировали, имея железную дисциплину. Хоть какой-то от них реакции можно было достичь, лишь попытавшись пройти внутрь, в таком случае тебя или аккуратно развернут, или дадут болезненную зуботычину, в зависимости от поведения и какая это по счету попытка. Попав внутрь, Тирион увидел украшенные оружием, щитами, шкурами, чучелами и гобеленами с гербом дома стены, а кое-где даже потолки. Войдя же в пиршественный зал, где был один, но длинный каменный П-образный стол и куча кресел с мягкой обивкой, укращенных искусной резьбой. Посмотрев на потолок, Тирион удивился его высоте, а также заподозрил, что где-то в темноте, за светом люстр, прячутся позиции для стрелков. Впрочем, освещение его тоже заинтересовало, странные белые кристаллы, излучающие мягкий свет, занимали десятки держателей, освещая весь зал и коридор. А потом он осмотрел пол, выложенный мозаикой с гербами старков и старков из рва, идеально чистый, грязь сапог гостей на нем буквально испарялась. Стены же были украшены статуями волков удивительной работы в самых разных позах и размеров. Стояли статуи в воде, с мелкими фонтанчиками, в которых плавали рыбки, поедающие водоросли. Было удивительно красиво, а также практично, ведь крепость получала таким образом дополнительный источник воды и еды, хоть и не сильно большой. Тирион не знал, но Элисив в свое время, задумавшая перестройку Синего дворца и на свою голову попросившая помощи у Джона и Довакина, смогла соединить параноидально-практичный подход Джона и параноидально-магический Довакина вот в такое решение. Одно из многих. По итогу Синий дворец стал едва ли не самым защищенным объектом всего Скайрима, но сохранить при этом его эстетическую красоту стоило Элисив немало сил и нервов. А Джон, построив основной ряд укреплений, заручившись поддержкой Мил, Сансы и Арии, решил воспользоваться ее решениями для улучшения обстановки рва, попутно улучшая защиту. Довершал картину простой каменный трон с вырезанным гербом старков из рва на высокой спинке, удивительно массивный, стоящий на высокой возвышенности, и окруженный двумя золотыми волками с рубинами на месте глаз. «Да», — протянул Роберт, — «вот это я понимаю размах, спасибо», — кивнул Джон, старающийся не лезть в общение отца с дочкой. «Пусть он и муж последний. И что, тут везде так?» «Нет, только пиршественный зал и хозяйское крыло». «Пиршественный зал?» — впервые подал голос Тирион, со скепсисом рассматривая он и. «Просторное помещение, потолок не видно из-за люстры их света, но он был готов поставить валерийский меч против гнутого гвоздя, что там как минимум позиции для стрелков, а то и баллисты, каменный стол, который в кратчайшие сроки можно превратить в баррикады, перекрывающую все подступы и пол с подозрительным свойством уничтожения грязи. Тирион Ланнистер совершенно не удивится, если он и пол за грязь также считает и трупы, чтобы те не вызывали риска эпидемии и не мешали стрелкам стрелять. А статуи волков, как те, что в воде, так и те, что у трона, который можно очень удобно превратить в позицию для баллисты. Бес вполне себе мог представить, что те могут внезапно оживить и броситься рвать на части гипотетических захватчиков. Да это скорее похоже на один из рубежей обороны. притом мощный рубеж обороны. На эти слова Роберт одобрительно покачал головой, как и Джимми. Эти двое пусть по сей день и считали магию выдумкой, но часть решения они заметили и оценили, как их самих, так и паранойю их владельца. Джон же лишь пожал плечами на данное высказывание. Выходец из горного клана Скайрима, самых консервативных из кланов, а также владельцев небольшой, но все-таки эбонитовой шахты, лакомой добычи для всех и каждого, знал толк в паранойе и понимал выражение «мой дом», «моя крепость» в самом буквальном смысле этого слова. И в отличие от Скайрима, тут не было ни лисев, ни сираны, чтобы время от времени одергивать одного норда, который теперь и не норд, а северянин. Ладно, пир будет через час, а пока я предлагаю вам пройти в ваши комнаты и смыть дорожную пыль. И они пошли, открыв для себя еще одну диковинку, под названием лифт. Меньше чем за минуту, без каких-либо усилий подняться на вершину 50-метровой башни это мощно, особенно данный момент оценил Роберт с его лишним весом, Тирион с его ранее сложными отношениями со ступеньками, и Серсия, иной раз одевающая туфли на высоком каблуке. Хозяйское крыло было скупым на людей, лишь редкие слуги и хозяева оного давали понять, что это жилое помещение, но не менее роскошным, чем главный зал рва. Дорогие шкуры, щиты, манекены с полными латными доспехами, витрины, стеклянные, с разным оружием, украшениями и камнями, стойки с заморскими диковинками и чучела разных зверей. Было интересно и красиво, но самое поразительное, это все создавало странный уют и ощущение безопасности. Хотя, возможно, это было связано с мягкими тонами стенной мебели, которые украшал растительный орнамент, или окна, что показывают захватывающий дух вид. Но в любом случае Тирион оценил, как сам уровень достатка самого молодого дома Севера, так и уникальность его замка. Ему понравилось увиденное, особенно библиотека хозяев, мельком виденная им по пути в выделенные им покои. Те были в стиле всего крыла, но ничем принципиальным от любых других роскошных комнат у высоких лордов не отличались, кроме одной вещи – ванной. О, это поистине дар богов, столь шикарных ванн, да еще и способных подавать горячую и холодную воды, Тирион еще никогда в своей жизни не видел, как и такого количества солей и масел для ванн. А вот тут постарались Санса, милая Арья, категорически отказывающиеся мыться как-то иначе, чем с привычными им гигиеническими вещами. После же обучения алхимии все стало только хуже. С трудом вытянув себя из водного блаженства, в которое Тирион провалился спустя 5 минут пребывания в своих апартаментах, он с блаженной улыбкой вышел из своей комнаты и спустился на лифте в главный зал, благо там был слуга, что и спустил его. Войдя же в зал, бес увидел короля, своего брата, сестру и племянников, с точно такими же улыбками. Пса нигде не было, его так и не дозвались. К этому моменту гости из числа свиты уже начали подтягиваться и занимать места, а на столе все больше и больше места занимали блюда с едой и напитки. Пир в честь приезда короля начинался. Большой Джон Амбер. Стена. Джон Амбер был усталым, злым и раздраженным. Даже то, что в данный момент он едет на своем любимом медведе, это не исправляло, как и отличный мед под боком. А все дело в его проклятии, именуемом бюрократией. Увы, но попасть сразу в обитель самого древнего ордена Вестероса, если не мира, ему было не суждено. Помимо восстановления порушенного одичалыми и перестройки всей дозорной и патрульной системы, нужно было поднять и приготовить войска. Самый северный дом ценил своих воинов, давая половине из них отдыхать и повышать мастерство, в то время как другая вела непрестанную службу на границе с новым даром, отгоняя одичалых и зверье, забредшие из-за стены. Опасная работенка, на которой замыленный глаз и моральная усталость могут стоить жизни. А с учетом новых открытий, даже если орда нежити окажется вымыслом, потоки одичалых никто не отменял, как и то, что их становится все больше. Так что да, Большой Джон усиливал охрану своих границ, попутно готовя свои лучшие войска к переброске на стену, оставив детей за всем приглядывать, взяв с собой только небольшой отряд лучших гвардейцев на медведях. Так и быстрее будет, и оборону ослаблять не придется, уж потерю десятка воинов их военный потенциал осилит. «Милорд, подъезжаем», — привлек погруженного в нерадостные воспоминания Джона голос одного из его гвардейцев. Подняв голову от бурдюка с медом, Амбер и вправду увидел стену, но не особо этому радовался. В отличие от своего сопровождения, старый вояка знал, не стоит верить глазам. До стены ехать еще несколько часов, и прибудут они в лучшем случае в сумерках. Стена была поистине огромной постройкой, видимой на огромном расстоянии. Ага, вяло ответил Амбер, не собирающийся разочаровывать своего воина. Ему даже было интересно, когда тот начнет изводиться из-за все тянущегося и тянущегося пути. Помимо проделанной бюрократической работы, Амбера не радовало и еще две вещи. Первое – это его запасы еды. Да, проблема голода на севере последние годы не стоит так остро, как в былые времена. Торговля и заметно отяжелевшие карманы северных лордов Онуи решили почти полностью, но война в преддверии зимы, очень долгой зимы, учитывая продолжительность лета, то еще удовольствие. Судя по ощущениям его старых костей, зима придет в течение этого года. По прикидкам Амбера, его излишков хватит на полгода активных боевых действий, а дальше уже придется брать из зимних складов. И пусть война с одичалыми никогда не была особо долгой, но у Амбера было плохое предчувствие, а ему он доверял. Ну и как вишенка на торте, это приезд короля. В иной ситуации Джон Амбер бы обрадовался назначению своего сюзерена десницей, но не сейчас. Сейчас перспектива лишиться опытного боевого ветерана нескольких войн на должности хранителя Севера, заменив его хоть и талантливым, но неопытным рабом. Будь тот хоть трижды его воспитанником, подобная перспектива в преддверии столкновения с очередным королем за стеной его не радовала совершенно. И пусть Амбер отправил ворона в Винтерфилл, а также гонца с письмом, но с учетом приезда короля, что первое, что второе, может легко затеряться в той куче бездарно испорченной бумаги, на которой пишут свои верноподданнические настроения все лорды и леди Севера, желая получить хотя бы тень шанса обратить внимание короля на себя. В прошлый приезд Роберта особо отличившаяся дама прислала королю свой ногой портрет в полный рост и отправила слугу подарить его прилюдно. С тех пор посыльных принимает не король, а кто-то из его свиты, у кого нервы покрепче. Вот под такие невеселые мысли Амбер и доехал до стены, потихоньку напиваясь. Правда, не особо успешно. Для кого-то его силы и телосложения нужен хотя бы бочонок алкоголя, а не жалкая пара бурдюков. Ну и тренировки с внутренней маной делали свое дело, повышая сопротивление организма к ядам и прочей гадости, в том числе и к алкоголю, единственный недостаток благословения старых богов по мнению всех амберов. Но вот они, ворота в Черный замок, они наконец-то доехали. «Скажите лорду-командующему, что прибыл лорд Амбер, для личной встречи», — сказал он дозорным, что стояли по обе стороны от ворот. Оба брата ордена были одеты в черные одежды и закованы в стальные вороненые доспехи средней тяжести. Лица же скрывали шлемы и специальные теплые маски, защищающие их лица от холода. Лорд-командующий ушел в разведку за стену. Откликнулся хоть и приглушенный, но явно молодой голос. В его отсутствии командует первый разведчик Бинджин Старк. Ну значит ему, кретин. Все-таки вырвалось раздражение из сердца мужчины, никогда не отличавшегося сдержанностью и спокойствием. «Бегом к Бену, я не собираюсь торчать здесь и ждать возвращения Мормонта». Дозорного, что и отвечал Ламберу, как ветром сдуло. Его более высокий, и видимо старший, товарищ остался на посту, лишь неодобрительно проводив ночного брата взглядом. Он должен был молча взять под козырек и пойти докладывать тому, кто в данный момент командует орденом, а не распускать свой язык не по делу. Новенький явно еще не до конца понимал свое положение и обязанности, так что мужчина решил после своей смены рассказать все Эллисеру, пусть выбивает из новобранца все лишнее. А тем временем Амбер ждал, попутно переваривая новую информацию. Видимо, старый медведь тоже получил информацию, что за стеной творится неведомый знает что, и решил лично во всем разобраться. Не вовремя решил, совершенно не вовремя, но Джон понимал резоны Мормонта, увидеть все своими глазами и уже от этого отталкиваться, готовя оборону, хороший план, хоть и рискованный. Он бы не решился, здраво оценивая свои навыки, но Мормонт был бывшим разведчиком, и прекрасно умел ориентироваться и выживать за стеной, а потому должен справиться без особых проблем, если не случится ничего неожиданного. Джон. Радостный крик вырвал главу дома Амбер из мыслей. Знакомый крик. Подняв голову, тот увидел открывающиеся ворота, из которых, разведя руки в сторону, прихрамывая, вышел Бинджин Старк. «Как же я рад видеть твою волосатую рожу, Бен!» — улыбнулся Джон, спускаясь со своего медведя. «Все-таки жив, бродяга!» Заключая мужчину в костедробильные объятия, постановил Амбер. С Беном они были старыми друзьями, подружившись на почве любви к одичалым и сражениям. И пусть Бен это скрывает, но только истинный адреналиновый маньяк будет на регулярной основе выходить за стену с целью проведения разведки, где все и вся хочет твоей смерти. Ох, придушенно раздалось куда-то в район груди Амбера, когда Бинджин ощутил, как стонут его ребра. Уф! С облегчением выдохнул тот, когда его отпустили. Но на всякий случай ребра он проверил и лишь убедившись, что те целы, вернул взгляд на лицо визитера. «Что ты тут делаешь? Я думал, у тебя есть более важные дела». «А», — махнул рукой Амбер. «Поцеловать короля в задницу найдется желающих и без меня, а вот порубить кучку одичалых уже нет». «Короля?» — переспросил Бен. Он всего пару дней как вернулся из-за стены и еще только вникал в дела ордена. Не то чтобы все сильно с тех пор изменилось, но мелочей хватало, да и просто перенять дела старого медведя нужно было, так что до новостей за пределами ордена ему не было никого дела, тут бы поесть время найти. Так, два друга, переговариваясь, вошли в замок. Амбер впервые за 10 лет был в черном замке, до этого он чаще сталкивался с Беном, когда тот выслеживал проскользнувшие через дозоры банды одичалых, да и в вотчине у него дел хватало, чтобы путешествовать, когда захочется. А изменилось у ночного дозора многое. Первое, что бросилось в глаза, полное отсутствие дерева. Если раньше многое во внутреннем дворе замка было простенько возведенным ширпотребом, дешевым, надежным и не требующим особого мастерства от строителей, то теперь все было каменным. Ну, кроме дверей, ручек, мебели и прочей мелочи. Но даже так, разительное отличие от того депресняка, что тут был в его прошлое посещение. Вторым отличием были сами братья ордена. Если раньше это были доходяги без единого элемента брони, вооруженные копьями и лишь единицы имели броню и мечи, то теперь все поголовно щеголяли добротной черной броней и мечами, были откормленными и имели плотно сбитую фигуру, а походка с движениями давали четко понять, что перед ним опытные фехтовальщики. Конечно, подавляющее большинство имело низкий рост и не особо привлекательную внешность, четко показывая, что в детстве их не докармливали, да и с наследственностью им не то чтобы повезло, но даже так это куда лучше той картины, что он видел в прошлом. Да и индивидуальное мастерство в боевой доктрине ночного дозора не главное, ведь будучи военной организацией ее членов учили взаимодействовать друг с дружкой в бою, прикрывая спины товарищей. Ну и бить отвлекшегося врага их тоже учит. Добил Джона подъемник, выполненный полностью из металла, даже трос заменили на толстую цепь. Джон опешил от такого зрелища. На севере, конечно, нету недостатка железа и прочих сплавов, делая те дешевле, чем в остальных регионах Вестероса, но даже по северным меркам такое количество металла, пущенное по сути на банальный лифт, это перебор. И да, подъемник стал раза в 3-4 больше и теперь легко мог за раз поднять несколько сотен закованных в броню воинов, и работал теперь не от рычажной системы, а на противовесах тоже металлических. По прикидкам Джона, того количества добротного железа, что дозор потратил на подъемник, хватило бы для создания 500 комплектов латной брони минимум.